Глава 24. Пара дней проходит спокойно, а на вечер третьего дня перед ужином ко мне в комнату вместо Диляры заходит Идрис. Обернувшись от окна, стреляю в него взглядом. Муж несет к столику большой поднос с расставленными на нем тарелками. Я молча наблюдаю за тем, как он расставляет блюда на небольшом столе, за которым еще час назад я играла с Дилярой в нарты. Идрис возвращается к двери и молча отдает кому-то в коридоре поднос, а сам забирает две чашки с чаем и, захлопнув дверь ногой, идет к столику. На муже классические брюки и белая рубашка, закатанными до локтей рукавами. Но он босиком. Сегодня даже мокасин нет, не говоря уже о его любимых, начищенных до блеска туфлях. Идрис останавливается за моим стулом, берется за спинку и отодвигает его. Присаживайся, Мелания, кивает на стул. С чего ты взял, что я хочу с тобой ужинать? Хмурюсь. Я ждала Диляру. Сегодня я буду твоим учителем Даргинского. Я не собираюсь ужинать с тобой, и Даргинский учить с тобой не буду. Складываю руки на груди. Ты можешь заходить ко мне только ради исполнения супружеского долга, а поскольку я уже в положении, то и видеться нам нет необходимости. Это мой дом, рявкает Идрис, не сдержавшись, и сжимает спинку до побеления костяшек. Прости, ты прав. Киваю, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не схватить лампу с ночного столика и не запустить в его голову. Тогда ужинай, а я пойду схожу в душ. Приятного аппетита. Пытаюсь пройти мимо, но Идрис хватает меня за руку, и это становится каким-то триггером, потому что я замахиваюсь свободной рукой и пытаюсь дать ему пощечину. Муж уворачивается так, что я мажу по уху, а потом он перехватывает и вторую руку. «Ненормальная!» — рявкает на меня. Мы смотрим друг на друга, тяжело дыша. «Да. Еще вопросы будут?» «Я всего лишь поужинать с тобой хотел. Иди ужинай со своей главной женой, законной женой!» «Ты тоже могла бы стать законной, если бы приняла мою веру». «Веру?» — шиплю со злостью. «А что ты сделал, чтобы пробудить во мне такое желание? Привез меня в дом к своей беременной жене? Врал? Обманом заставил верить и быть с тобой ласковой? Что ты сделал, Идрис?» «Кстати, я знаю, что согласно вашим законам жены должны жить в раздельных домах, но ты решил устроить этот аттракцион с двумя женами в доме. Вот теперь и любуйся своей работой». Вырываю свои руки из его хватки и выбегаю из комнаты. Сбегаю по ступенькам вниз, слыша, как в моей комнате что-то разбивается. Теперь он заговорил о вере? С чего вдруг я должна захотеть ее сменить? Потому что должна быть покорной женой? По его традициям, может быть. Но чтобы я хотела их придерживаться, нужно как минимум для начала начать уважать меня, а не вытирать ноги и не делать второй женой насильно. Сволочь. Как же я его ненавижу. Каждой клеточкой души. Каждым сантиметром тела, каждой каплей крови. Мне так больно и обидно, что скручивает внутренности. А ведь все могло быть иначе. Да, даже при наших исходных данных. Начиная от псевдосвадьбы, с которой он меня забрал, выменив на завод отца. Если бы Идрис изначально был честен со мной, рассказал всю правду про Кариму и открыл причины, по которым она до сих пор живет в его доме, и вообще поведал мне обо всем, то наши отношения могли бы сложиться иначе. Возможно, не так, как я рисовала себе счастливое будущее с мужем, когда, будучи подростком, мечтала о свадьбе. Но было бы уж точно лучше, чем сейчас. Вылетев из дома, замираю, когда слышу голос Карима справа. «Знаешь, почему он женился на такой, как ты?» Оборачиваюсь и встречаю ее взгляд, полный ненависти. «Чтобы наказать меня». Я обидела мужа, и он взял вторую жену, потому что любит меня и бесится, что мы поссорились. Ты всего лишь инструмент, дешевая шлюха, которая ублажает его, пока я не могу этого делать. Но как только родится мой ребенок и закончится нефас... Нефас — период после родов, во время которого жена не может заниматься сексом с мужем. Я вернусь в постель мужа, а тебя он вышвырнет. Будешь жить в дальнем ауле у его родственников и до конца жизни стричь баранов. «Как же ты мне осточертела!» — шеплю я. «Знаешь, почему он оставил тебя здесь? Чтобы ты видела, как сильно он меня любит, как заботится обо мне и добивается моего внимания. Именно поэтому мы живем не просто в одном доме, а на одном этаже. Она открывает рот, и из него льется такой поток оскорблений, что у меня волосы на голове шевелятся. Я не понимаю их, потому что она произносит все это на родном языке. Но по интонации догадываюсь, что ничего хорошего из этого черного рта не вылетает. А потом Карима замахивается и отвешивает мне звонкую пощечину. «Тварь!» — переходит она на русский. «Ты сдохнешь! Ты не родишь этого ублюдка, которого носишь! Никогда!» С этими словами она толкает меня в плечо, и я лечу назад, пытаюсь схватиться за балюстраду, но рука проскальзывает по гладкому дереву, и я скатываюсь со ступенек. Прикрываю свой пока еще плоский живот, но ударяюсь головой о край ступеньки. В глазах то темнеет, то вдруг светлеет, и так несколько раз. При падении я приземляюсь на ладонь, практически выворачивая запястье, и оно простреливает острой болью. Все происходит так быстро, что я даже не успеваю толком сообразить и нормально сгруппироваться. От шока я даже забываю, как дышать. В этот момент из дома вылетает Идрис. Выстрелив взглядом в Кариму, бросается ко мне. «Не будет вам счастья», — произносит Карима. «Никогда не будет».